Глава 21. Станислав. Утро выдалось нервным. Проснувшись от телефонного звонка, несколько секунд гипнотизировал экран. С него мне улыбалось милое лицо Марии, а я вдруг понял, что не хочу с ней сейчас говорить. Мне нечего ей сказать, потому что вопрос отношений по телефону не решается. Точнее, есть что сказать. Но каждое слово окажется ложью, а врать я ей не собирался. «Привет! Я Фана звоню? Ты долго не пхал трубку?» Ее страшный акцент сейчас раздражал. Она словно была инопланетянкой. Чужой. «Сейчас 6 утра, Мария. У тебя что-то важное?» Хотелось побыстрее закончить разговор и отправиться в душ. Холодная вода должна остудить пыл, залатать дыры в испорченных нервных клетках. И нет, не причина моей злости сейчас объяснялась мне в любви. Причина моей злости наверняка до сих пор рыдает в подушку, собирая все подарки от своего несостоявшегося жениха. «Мама спрашивает о нашей свадьбе. Она может запланировать для нас?» «Я думаю, нам не стоит торопиться». Не дал я ей договорить. Прекрасно знал, что этот разговор рано или поздно случится. Более того, отчетливо видел, как Мари подталкивает меня к мыслям о свадьбе. Она говорила все это легко, вроде бы и со смехом, но будто точно зная, что все уже предрешено. Я так не думал. «Ты меня не любишь?» Вот так просто, в лоб. В этом вся Мари. В ее духе с наскока захомутать мужчину, с первой же встречи считая его своим. Собственно, именно так у нас и произошло, потому что она решила. Черт, я даже цветы ей дарил, потому что она считала, что сегодня неплохо бы купить цветы. «Я перезвоню тебе чуть позже, ладно? Сейчас немного занят». Оборвал звонок, бросил телефон на подушку. «Чем я был так занят в 6 утра, я потом обязательно придумаю». Или не придумаю. Хрень собачья. Было так просто, пока в моей жизни вновь не появилась Стася. Так просто решать, так просто делать и говорить. А теперь... Мысли путались, врезались в голову чужими кулаками. Что будет сегодня? Я даже этого не знал. Хотя нет, знал. Встреча с отцом, с матерью. Покупка здания под мастерскую. И Стася. Наверное, Стася все же была на первом месте, потому что куда бы я ни брел, все мысли крутились именно вокруг нее. Вокруг девушки, которая вчера сбежала от меня самым наглым образом. «Доброе утро! Я хотел бы заказать доставку цветов», – проговорил в трубку, поднимаясь с постели. «А как вы считаете, сколько нужно цветов для женщины, с которой мы не виделись 5 лет?» Наверное, дама пошутила, называя 50 корзин. Но, прикинув, понял, что этого действительно будет достаточно. Ее ошарашенное «что?» сделало мое утро немного веселее. К отцу ехал в приподнятом настроении. Даже пробка не смогла испортить его, что и говорить. Мне хотелось видеть Насте на лицо, когда она прочтет записки из букетов. Черт, я бы действительно хотел посмотреть на нее в этот момент. На проходной меня пропустили без вопросов, а вот новая секретарша отца немного поерепенилась. «Милая», — я взглянул на ее бейджик, приколотый к пиджаку. «Ангелина, вы любите сюрпризы?» «Люблю», — скромно проговорила девушка, улыбаясь. «Мой отец тоже любит, если они приятные», — осторожно подводил я к главному. «Так что?» «Сделаем ему приятно». Она раздумывала слишком долго. Я уже открывал дверь, ведущую в его кабинет, когда девушка окликнула меня, сообщая, что у отца посетитель. Но было слишком поздно. Поздно, потому что возмущенный голос посетительницы уже достиг моих ушей. «Ты что, совсем не понимаешь?» шипела мать, подобно змее. Когда зашел, она стояла ко мне спиной напротив отца и что-то выговаривала ему. Не изменилась. Никогда не изменится. «Я как раз-таки все понимаю, Надя. Но тебе претит мысль о том, чтобы просить о переговорах, верно? Ни о каких переговорах и речи быть не может. Она нам должна, ясно? По гроб жизни должна. Не тебе решать. Я добьюсь встречи, и мы договоримся мирным путем. Отец отвечал, как обычно, спокойно. Всегда поражался его хладнокровию. Ни разу не видел, чтобы он повысил голос. Ни разу не слышал крика. «А ты не забыл, что наша компания досталась нам от моего отца?» Она угрожающе наклонилась, будто хотела задавить властью. «Я такая же владелица компании, как и ты. Об этом четко говорят 50%, указанные в договоре». «Не смей ничего делать от моего имени». Отец поднялся, выпрямился, словно скала. «В отличие от тебя, я не хочу разориться!» Она обернулась, собираясь уйти, желая оставить последнее слово за собой. Даже не улыбнулась, увидев меня. «Я не вовремя!» И так прекрасно видел, что не вовремя. Несмотря на некрасивую ситуацию, выходить из кабинета не собирался. «Если у фирмы проблемы, я должен об этом знать». «Да нет! Ты как раз-таки вовремя!» — воскликнула мать, чеканя каждый шаг. «Скажи своему отцу, что он осел!» Она вышла, громко хлопнув дверью. «Да-да, я тоже рад тебя видеть, мама!» — проговорил с горечью. Конечно, не ждал от нее фанфары пышного празднества, но и такого холодного приема не ожидал. Отец недовольно поморщился, но все же вышел из-за стола, собираясь меня обнять. «Не обращай на нее внимания. В последнее время она не хочет видеть ничего дальше своего носа». Был рад вновь увидеться с отцом. Все-таки 4 года прошло с нашей последней и не с самой лучшей встречи. Вглядывался в черты и признавал, насколько он постарел. Чувствовал вину за его седины. «Что-то случилось?» «Пустяк. Сами разберемся». Улыбнулся он, похлопав меня по плечу. «Лучше скажи, как ты докатился до такой жизни?» «Тебе все рассказывать или только ту часть, где я владею самыми известными в мире ювелирными мастерскими?» Время пролетело незаметно. Утекло, будто песок сквозь пальцы. Очнувшись от звонка, не поверил глазам, когда увидел на экрану 1:30. «Подожди минутку», — кивнул я отцу. «Да?» «Добрый день, Станислав Александрович. Вы звонили мне вчера по поводу здания», — проговорил мужчина на том конце. «Да, все верно. Можем встретиться с вами сегодня в 6 вечера». «Отлично. Называйте адрес». Записав улицу и дом в ежедневник, спешно попрощался с отцом. Обещал, что заеду к нему завтра. Действительно соскучился, но уже пора было воплощать в жизнь свой коварный план. К зданию Драгстроя я подъехал буквально в последний момент. Мужики, одетые в оранжевые рабочие комбинезоны с лейблом цветочного салона, уже разгружали корзины, а 2 храбрецов поднимались вместе с баннером на автовышке. 30 корзин наверх, а остальные к баннеру», — скомандовал я мужикам, вставая в эпицентр катастрофы. Рядом уже собирались зеваки. «Я на диете!» — прокричала она, выглядывая из окна. «Только сегодня?» — спросил, насмехаясь над ее попыткой избавиться от меня. «Весь следующий год!» Она скрылась из виду, а на ее месте оказалась охапка цветов. Без корзины. «Ты этого не сделаешь!» Не верил, что так просто выкинет их на улицу, но, как оказалось, зря. Все, что рабочие подняли наверх, она скидывала с особой кровожадностью. Когда в окно вместе с цветами вылезла и корзина, я поднапрягся. Она выбросила ее. Корзина летела прямиком на меня, а я приуныл. Неужели настолько противен, что хочет угробить вот так? Боль физическая – ничто по сравнению с болью душевной. «Маша!» – крикнула она и вновь скрылась из виду, а я спокойно отбил корзину рукой. «Изменил, небось, да?» – участливо вопросила старушка, прищурив веки. «Нет, это я так ухаживаю». «И нужна она тебе, такая расточительная?» «Нужна», – улыбнулся я старушке. «Дамы и господа, помогите мне, пожалуйста. Если девушка сейчас все-таки выйдет, не могли бы вы все ее немного поругать?» «Так и я тебе говорю, что у парня любовь, а ты цветами торгует, цветами торгует!» — пробурчала женщина в широкой шляпке своему кудрявому мужу. Завидев Стасю в дверях, быстро схватился за голову и начал пошатываться из стороны в сторону, будто на мою устойчивость повлиял алкоголь. «С вами все в порядке?» — спросила она, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Смотрите-ка, прискакала!» — закричал кто-то в толпе, подыгрывая. «Чуть мужика не угробила!» — осуждающе проговорила бабуля. «Нет, я не в порядке», — прошептал едва слышно, чтобы она подошла еще ближе. «Тогда нужно вызвать скорую». «Нет. Тогда ведь придется объяснять, откуда это», — указал я на совершенно целую голову. «Что я могу для вас сделать?» — задала она именно тот вопрос, которого я ждал. Такая напуганная. От страха ее мелко трясло, а во мне вдруг проснулась совесть. Она ведь и вправду думает, что причинила мне вред. «Вы можете пообедать со мной, и тогда мне совершенно точно станет легче». Я улыбнулся, широко и открыто, показывая тем самым, что со мной все в порядке. «Да никогда в жизни!» «Почему-то я так и думал». Бесцеремонно закинув Стасю на плечо, так и унес ее к машине под бурные аплодисменты. «Да, только у нас народ может радоваться, когда прямо на их глазах буквально похищают человека. Странная страна, но люди в ней непременно отзывчивые». Она угрожала, а потом и вовсе замолчала, когда ехал в ресторан. Рассказывал ей о Лондоне, нес какую-то чепуху, пытаясь скрыть ее недовольное молчание, разрядить обстановку, но она не поддавалась. Хотелось врезать самому себе, чтобы стереть с лица эту излишне радостную глупую улыбку. Чувствовал себя идиотом, да и выглядел так же, о чем Стася поспешила мне сообщить. «Вот так незаметно мы вновь перешли на «ты».» Смотрел на нее прямо в глаза и поражался тому, насколько она все же моя, та самая Стася. Те же синие глаза, тот же взгляд, пробивающий сердце насквозь. Видел интерес. Именно в эту секунду уже знал, что выиграл наш бой наполовину. А вторая половина. Она не заставила долго ждать, потому что я собирался рассказать ей именно сейчас. «Ты снова игнорируешь мой вопрос, а ведь я не шутила про юристов». «Думаю, ты вскоре изменишь свое мнение, и юристы нам не понадобятся». Она продолжала смотреть на меня и никак не реагировала на фразу. «Настя, ты меня слышишь?» «А?» «Я говорю, что у меня к тебе есть разговор. О твоем прошлом. Или сейчас, или никогда. Будь мужиком, Стас, потому что она именно та женщина, которая этого достойна». «О нашем прошлом». Открыв перед ней дверцу, галантно предложил свою руку, но она демонстративно проигнорировала ее, показывая свою самостоятельность. В ресторан заходили вместе. «Мне нужно помыть руки», — заявила она, когда нас проводили к свободному столику. «Конечно. Мне, кстати, тоже», — обозначил я наши границы. «Больше она не сбежит». Стоял в мужском туалете и споласкивал руки от жидкого мыла, когда вдруг понял, что сейчас выход для нее совершенно открыт. Как глупо повелся. Вылетев из ресторана, видел, как она садится в пойманное такси. Но добежать бы уже не успел. Да и некрасиво это. Не дети. «Вот стерва!» — выругался я, а сам улыбался. Широко улыбался. Потому что такая Стася мне нравилась еще больше.